Анорио Бустос Домек. 12 символов мира. Памяти Хосе Альвареса. Козерог, водолей, рыбы, овен, телец, повторял Акиллес Молинари во сне. Потом вдруг запнулся, ясно увидел весы, скорпиона, понял, что ошибся, и в испуге открыл глаза. Солнце било прямо в лицо. На туалетном столике лежали «Бристольский альманах», несколько номеров журнала «Фиха», а сверху стоял будильник, стрелки которого показывали без 20:10. Молинари поднялся, продолжая твердить, как заклинание названия знаков зодиака. Глянул в окно. Неизвестный уже занял свой пост на углу. Молинари хитро улыбнулся. Отправился в ванную и принес бритву, кисточку, маленький кусочек желтого мыла и чашку кипятка. Распахнул окно, с подчеркнутым равнодушием посмотрел на незнакомца и не спеша принялся бриться, насвистывая танго «Крапленая карта». 10 минут спустя он уже выходил на улицу. На нем был новый коричневый костюм, за который оставалось выплатить еще 2 месячных взноса в английское ателье «Рабуфи». Стоило Молинари поравняться с незнакомцем, как тот сделал вид, что целиком поглощен лотерейной таблицей. Молинари, уже привыкший к подобным примитивным приемчикам, зашагал в сторону улицы Умберто I. Автобус появился тотчас же. Чтобы облегчить задачу преследователю, Молинари занял одно из передних мест. Через 2-3 квартала он обернулся. Незнакомец, которого легко было распознать по черным очкам, читал газету. По мере приближения к центру пассажиров становилось все больше. Молинари вполне мог бы покинуть автобус незаметно и уйти от слежки, но предпочел действовать иначе. Он доехал до пивного бара «Палермо» и там вышел, потом, не оглядываясь, двинулся в северную часть города, миновал стену исправительной тюрьмы и завернул в ворота. Молинари полагал, что ему вполне удается держать себя в руках, но, приближаясь к проходной, он нервным движением отшвырнул в сторону только что закуренную сигарету. Затем обменялся парой пустых фраз с дежурным, который сидел у входа в одной рубашке, и охранник проводил его до дверей камеры номер 273. 14 лет назад некий мясник по имени Августин Бонорио, отправившись в костюме Кокаличи на парад автомобилей в Бельграно, получил там смертельный удар бутылкой в висок. Все знали, что бутылкой орудовал парень из банды Хромова. Но Хромой играл не последнюю скрипку в предвыборной кампании, и полиция сочла за лучшее свалить вину на Исидро Пароди, о котором к тому же шла молва, будто он не то анархист, не то спирит. На самом деле Исидро Пароди не был ни тем, ни другим, он владел парикмахерской в южной части города и совершил одну оплошность, взял в квартиранты писаря из 8-го полицейского участка, а тот задолжал ему плату за целый год. Такое неблагоприятное стечение обстоятельств и определило судьбу Пароди. Свидетели, все из банды Хромова, единодушно показали против него, и судья вынес приговор 21 год тюрьмы. И так со свободой Исидро Пароди распрощался в 1919 году. И время, проведенное в заключении, даром для него не прошло. Теперь это был тучный 40-летний мужчина с бритой головой и поразительно умными глазами. В данный момент эти глаза разглядывали молодого человека по фамилии Молинари. «И что же вам от меня угодно, друг мой?» Голос не отличался особой любезностью, но Молинари знал, что хозяин этой тюремной камеры отнюдь не тяготился подобными визитами. К тому же гостю позарез нужно было побеседовать с Пароди и получить от него совет, поэтому он мог проглотить любую неучтивость. Неторопливо и старательно Пароди заварил мате в кувшинчике небесно-голубого цвета и принялся угощать Молинари. Тот, хоть и жаждал поскорее рассказать о событиях, перевернувших всю его жизнь, знал, что торопить Исидро Пароди ни в коем случае не следует. Так что с неожиданной для него самого беспечностью он завел речь о скачках, где все, абсолютно все подстроено заранее, и просто никак невозможно угадать победителя. Дон Исидро, словно не слыша его, завел свою любимую пластинку. Стал поносить итальянцев, от которых просто спасу нет. Всюду поналезли, даже в эту вот тюрьму и то пробрались. какие-то типы без роду и племени, невесте откуда к нам понаехавшие. Малинари к национальному вопросу неравнодушный охотно поддержал разговор, заявив, что ему самому до смерти надоели все эти итальянцы. Друзы, и уж не говоря об английских толстосумах, которые натащили в страну холодильников и понастроили тут и там железные дороги. Вот, скажем, вчера заглянул он в пиццерию «Наши ребята» и тутчас наткнулся на итальяшку. «Так кто вам все-таки насолил, итальянец или итальянка?» «Не итальянец и не итальянка», — кротко ответил Малинари. «Дон Исидро, я убил человека». «Говорят, что я тоже кого-то убил. Хотите, верьте, хотите, нет». «Да не терзайтесь вы так. Вся эта история с друзами выглядит довольно запутанной. Но если какой-нибудь писарь из 8-го полицейского участка не станет рыть вам яму, вы, даст Бог, шкуру свою спасете». Малинари вытаращил глаза от изумления. Потом вспомнил, что одна грязная газетенка, разумеется, не чита той газете, где сам он публиковал заметки о модных видах спорта и о футболе, уже связало его имя с таинственными событиями на вилле Абенжалдуна. Вспомнил, что пародия не позволял своему уму пребывать в бездействии, и благодаря великодушным поблажкам помощника, комиссара Грандоны, имел возможность тщательно изучать ежедневную прессу. Так что Дон Исидро знал о недавней гибели Абенжалдуна. И тем не менее попросил Малинари рассказать все по порядку и не слишком торопиться, потому что он, Дон Исидро, стал туговат на ухо. Малинари сделанным спокойствием изложил всю историю. «Поверьте, я вполне современный человек, и стараюсь держаться новых идей. Земных радостей я не бегу, но и пошевелить мозгами люблю. Я считаю, например, что этап материализма мы миновали. К тому же евхаристический съезд остановил в моей душе неизгладимый след. Как вы говорили в прошлый раз, и, призная, слова ваши даром для меня не пропали, всегда надо стремиться постичь непонятное. Видите ли, факиры и йоги со своими дыхательными упражнениями и прочими фокусами все же сумели кое в чем разобраться, или, скажем, спириты, но как католик я не мог позволить себе посещать их центр «Честь и Родина». И знаете, я все чаще стал подумывать о друзьях. У меня сложилось впечатление, что их община исповедует весьма прогрессивные воззрения, и они ближе подошли к разгадке тайны, нежели многие из тех, кто не пропускает ни одной воскресной мессы. Доктор Абенжалдун устроил нечто вроде папской резиденции у себя на вилле Медзини с ее богатейшей библиотекой, о чем я узнал по радио «Феникс» на Новый год. Выступление это было, надо сказать, очень витиеватым. Потом кто-то показал ему мою заметку по этому поводу, и она ему понравилась. Мы встретились у него дома. Он надавал мне всяких умных книг и пригласил на праздник, который устраивался на вилле. На подобных действиях, правда, не бывает женщин, но зато там разворачиваются настоящие интеллектуальные турниры. Это уж вы мне поверьте. Говоря, что друзы поклоняются идолам, и действительно, в самом большом зале у них стоит металлический телец, и цены ему видно нет. Каждую пятницу вокруг тельца собираются акилы, иначе говоря, священные. И вот какое-то время назад доктор Абенжалдун решил и меня ввести в их круг. Отказаться я не мог. Мне нужно было сохранить со стариком добрые отношения. Да ведь не хлебом единым жив человек. Друзы привыкли держаться особняком, и не все соглашались допустить свое общество западного человека. К примеру, Абуль Хасан, хозяин колонны грузовиков, перевозящих мясо, напомнил, что число избранных должно оставаться постоянным, и изменять его никто не властен. Против был и казначей общины Изидин. Но эта сошка мелкая, сидит дни напролет и что-то пишет. Доктор Абенжалдун вечно над ним подсмеивался. И все же эти ретрограды, не желавшие расстаться со своими предрассудками, продолжали строить козни и здорово тормозили дело. Смело скажу, на самом деле виноваты во всем они. 11 августа я получил письмо от Абенжалдуна. В нем сообщалось, что на 14-е мне назначено некое испытание, к которому я должен тщательно подготовиться. И каким же образом, поинтересовался Пароди? Очень просто. 3 дня пить один чай, ничего не есть и при этом выучить на зубок названия знаков зодиака в том порядке, в каком они перечислены в Бристольском альманахе. Я сказался больным и не ходил в санитарное управление, где работаю первую половину дня. Сначала меня удивило, что церемония назначена на воскресенье, а не на пятницу, но в письме давалось и объяснение. Для столь важного испытания больше подходил именно этот угодный Господу день. Я должен был явиться на виллу до полуночи. Признаюсь, что ни в пятницу, ни в субботу я особо не трепыхался, но в воскресенье проснулся уже в некотором смятении. Знаете, Дон Исидро, теперь я уверен, что еще тогда у меня появились недобрые предчувствия. Но я пытался отмахнуться от них и весь день не выпускал из рук книгу. Смешно вспоминать, каждые 5 минут я глядел на часы, чтобы проверить, не пора ли выпить еще стакан чаю. Уж не знаю, к чему тут были часы. Я и так пил бы этот проклятый чай. Горло у меня совсем пересохло и требовало смазки. Я с нетерпением ждал вечера и все же умудрился опоздать на вокзал Ретиро и пропустил нужный поезд. Пришлось ехать на следующем, который отбывал в 23:18. Разумеется, я выучил все безукоризненно, но и в поездке продолжал заглядывать в альманах. И меня просто из себя выводили какие-то болваны, громко обсуждали победу миллионеров, хотя ни черта не понимали в футболе. Я вышел в Бельграно. Станцию отделяло от виллы 3 куадры. Сначала я подумал, что дорога освежит мне голову, но на деле устал смертельно. Выполняя инструкции Абенжалдуна, я позвонил ему по телефону из лавки на улицу Рассетти. Перед виллой стояло множество машин, дом сиял огнями, и издалека был слышен гул людских голосов. Абенжалдун встречал меня у ворот. Он показался мне постаревшим. Я не раз видел его, но всегда днем. Этой ночью я вдруг понял, что он слегка напоминает Репетто, только с бородой. Иронию судьбы, как говорится. Именно в тот миг, когда я думал только о предстоящем испытании, мне пришло в голову такое вот глупейшее сравнение. Мы обогнули дом по выложенной кирпичом дорожке и вошли внутрь. В секретарской, расположенной рядом с архивом, сидел Изидин. «Вот уже 14 лет, как я сам надежно заархивирован», — вкрадчиво заметил Дон Исидро. «Ну вот о том же архиве я ничего не знаю. Опишите мне, что вы там увидели». «Да ничего особенного. Секретарская находится на верхнем этаже. По лестнице оттуда можно спуститься прямо в зал. В зале вокруг металлического тельца собрались друзы. Человек 150. Все в белых одеяниях, лица закрыты. Архив размещен в небольшой комнатке, смежной с секретарской. И окон там нет. Знаете, я готов спорить с кем угодно, но если в комнате нет окон, это вредно для здоровья. Вы так не считаете?» «И не говорите. С тех пор, как я засел здесь на севере, я люто возненавидел замкнутые пространства. Опишите теперь секретарскую». «Большая комната, дубовый письменный стол, на нем Оливетти, рядом удобнейшие кресла, в таких тонешь чуть ли не по самую макушку. Еще на столе лежала старая-престарая турецкая трубка. Из тех, что стоит целое состояние. Что там было еще? Люстра с подвесками, персидский ковер какой-то, я бы сказал, футуристический, а также бюст Наполеона, полки со всякими умными книгами, всемирная история Чезаре Канту, чудеса мира и человека, всемирная библиотека знаменитых произведений, ежегодник «Разум», иллюстрированный садовый справочник Пелуффа, сокровища молодости, женщина-преступница, Люмброза и так далее. Изидин явно был не в своей тарелке. И я быстро смекнул, почему. Он разбирал книги, а на столе перед ним лежала целая пачка. Доктор же, занятый мыслями о предстоящем мне испытании, желал отделаться от казначея и сказал: «Не беспокойтесь, сегодня же ночью я просмотрю все эти книги». Не знаю, что уж там подумал Изидин. Он надел хитон и направился в зал, даже не взглянув на меня. Как только мы остались вдвоем, доктор Абенжалдун спросил: «Скажи, ты строго постился и выучил имена 12 созвездий?» Я заверил его, что с четверга с 10 часов пил один только чай. Тем временем я поужинал в знатной компании рыцарей, модной ныне новой чувствительности. Мы съели запеченную рыбу в Меркадо де Абаста. Затем Абенжалдун попросил, чтобы я перечислил ему 12 знаков зодиака. Я сделал это без единой запинки. Он заставил меня повторить их 5 раз или 6, и, наконец, сказал: «Вижу, ты сделал все, как велено, и подготовился на совесть. Только это тебе не поможет, ежели ты теперь не сумеешь проявить должного упорства и мужества. Думаю, и того, и другого тебе не занимать. Я решил не слушать тех, кто ставит под сомнение твои достоинства. Ты будешь подвергнут лишь одному единственному испытанию, но самому сложному и суровому. 30 лет назад в горах Ливана я выдержал его с честью. Но прежде мастера мне давали задания попроще. Я отыскал монетку на дне моря, воздушный лес, фиал в центре земли, ятаган в аду. Тебе не придется добывать 4 магических предмета. Ты должен узнать 4 мастеров, которые составляют сокровенный тетрагон божества. Теперь они заняты священными ритуалами и находятся рядом с металлическим тельцом. Молятся вместе с братьями, акилами, при этом лица у всех закрыты. Так что невозможно отличить их от прочих. Я прикажу тебе привести ко мне Юсуфа. Ты спустишься в зал, мысленно перечисляя в должном порядке созвездия. Когда дойдешь до последнего знака, до рыб, начнешь все сначала. Овен и так далее. 3 раза обойдешь вокруг акилов, и ноги сами приведут тебя прямо к Юсуфу, если, конечно, ты не перепутаешь созвездий. Ты скажешь ему: «Абенжалдун призывает тебя», и доставишь его сюда. Потом я велю тебе привести 2-го мастера, потом 3-го, потом 4-го. К счастью, я столько раз перечитывал Бристольский альманах, что имена 12 созвездий намертво засели у меня в голове. Но ведь известно, достаточно предупредить человека, что ему никак нельзя ошибиться, и он потеряет всякую уверенность в себе. Нет, я не струсил, чего не было, того не было. Но некое смутное предчувствие у меня зародилось. Абенжалдун пожал мне руку, заверил, что станет молиться за меня, и я по лестнице спустился в зал. Мое внимание было целиком поглощено знаками зодиака. Тем не менее, все вокруг, белые спины собравшихся, их низко опущенные головы, непроницаемые маски, священный бык, которого я никогда прежде не видел вблизи, все это выбивало меня из колеи. Но я сумел выполнить указания Абенжалдуна. 3 раза обошел вокруг друзов и остановился за спиной одного из них, хотя он абсолютно ничем, на мой взгляд, не отличался от прочих. Но я, боясь перепутать созвездия, не позволил себе отвлекаться на посторонние мысли. Я просто сказал: «Абенжалдун призывает вас». Человек последовал за мной. Я, все так же перечисляя знаки, поднялся по лестнице. Мы вошли в секретарскую. Абенжалдун молился. Он увел Юсуфа в архив и почти тотчас вернулся и сказал мне: «Теперь приведи Ибрагима». Я снова спустился в зал, сделал 3 круга, остановился за спиной какого-то человека и произнес: «Абенжалдун призывает вас». И вернулся с ним в секретарскую. «Притормозите-ка, друг мой», — прервал его Пароди. «Вы уверены, что пока ходили кругами по залу, никто не покидал секретарскую?» «Абсолютно уверен. Внимание мое, конечно, было занято созвездиями и прочими вещами, но провести себя бы я не позволил. Я не терял из виду дверь. Тут, не сомневайтесь, никто не выходил и не входил». Итак, Абенжалдун взял за руку Ибрагима и отвел в архив. Потом сказал мне: «Теперь приведи Изидина». «Странное дело, Дон Исидро. 2 первых раза я действовал уверенно, а теперь слегка струхнул. И все-таки спустился вниз, сделал 3 круга и вернулся наверх с Изидином. Я смертельно устал, на лестнице у меня закружилась голова, наверное, от волнения. Перед глазами вдруг все поплыло, даже мой спутник виделся теперь как-то смутно. Даже Абенжалдун, который успел настолько поверить в меня, что уже не молился, а сидел и раскладывал пасьянс. Он тотчас увел Изидина в архив и, вернувшись, сказал мне отеческим тоном: «Ты совсем выбился из сил. 4-го посвященного, Джалила, я отыщу сам». Усталость — враг внимания. И все же, как только Абенжалдун отправился вниз, я подошел к перилам и стал следить за ним. Он сделал 3 круга, схватил за руку Джалила и привел наверх. «Я вам уже говорил, что в архиве только одна дверь — в секретарскую. Через эту дверь Абенжалдун и ввел туда Джалила, и некоторое время спустя вернулся вместе с 4 друзами. Перекрестил меня — это ведь люди очень набожные. а потом на креольском наречии велел своим спутникам открыть лица. Хотите верьте, хотите нет, передо мной стояли Изидин со всегдашним непроницаемым выражением лица, Джалил, заместитель управляющего фирмы «Формаль», Юсуф, зять некоторого гнусавого господина, и мертвенно-бледный бородатый Ибрагим, компаньон Абенджалдуна, как вам известно. Из 150 совершенно одинаковых друзов оказались выбраны 4 нужных. Доктор Абенджалдун готов был меня расцеловать, но вот другие, словно не желая мириться, с очевидным начали цепляться за какие-то формальности и затеяли жаркий спор на своем языке. Бедный Абенджалдун пытался было их переубедить, но, наконец, сдался. Он сообщил мне, что я должен пройти еще одно испытание, труднейшее из трудных, но теперь на кон будет поставлена сама их жизнь, а может и судьба целого мира. Он объяснил, мы завяжем тебе глаза вот этой повязкой, в правую руку вложим длинный бамбуковый прут, и каждый из нас спрячется либо где-нибудь в доме, либо в саду. Ты дождешься здесь, пока часы пробьют полночь, а потом пойдешь искать нас. Путь тебе будут указывать знаки зодиака. Эти созвездия управляют миром. На время испытаний мы вверяем в твои руки руководство их движением. Космос будет в твоей власти. Если ты не собьешься, ничего не перепутаешь, все и дальше пойдет по предначертанному пути. Если же ошибешься и, скажем, после весов назовешь льва, а не скорпиона, то мастер, которого ты ищешь, погибнет, а на мир обрушится испытание воздухом, водой и огнем. Остальные друзы подтвердили его слова, все, кроме Изидина, который съел столько солями, что с трудом превозмогал сон. У него буквально слипались глаза, и он был настолько не в себе, что каждому по очереди на прощание пожал руку, чего никогда прежде не делал. Мне дали бамбуковый прут, завязали глаза и оставили одного. На меня вдруг навалилась жуткая тоска. Делать столько дел сразу, держать в уме список созвездий, ждать боя часов, которые никак не желали бить, и в то же время бояться этого мига, ведь тогда я должен буду отправляться в странствие по дому, который вдруг представился мне огромным и совершенно незнакомым. Невольно я вообразил себе лестницу, балюстраду, мебель, на которую я непременно буду натыкаться, подвальные помещения, внутренний двор, слуховые окошки и прочее, и прочее. Малинари продолжал свой рассказ. Я начал четко улавливать абсолютно все звуки. Шелест листвы в саду, шаги наверху. Я услыхал, как друзы покидали виллу, как тронулся с места автомобиль старого Абдельмелека. Вы знаете того, что выиграл в лотерею фирмы Раджо, производящей масло? В конце концов, гости разъехались, и в большом доме остались я и 4 друзов, не весть где спрятавшихся. Так вот, с первым же ударом часов меня накрыло волной страха. Я еще совсем молодой человек, полный жизни, я шел со своим прутом, словно слепец. Надеюсь, вы понимаете мои тогдашние ощущения. Я сразу же повернул налево, потому что зять Гнусавого явно был из породы людей самонадеянных, и я ждал, что сразу найду его под столом. И все время перед мысленным взором моим чередой проходили весы, скорпион, стрелец и так далее. Я забыл, что тут на лестнице должна быть площадка, и сделал ложный шаг. Потом очутился в зимнем саду. И вдруг совершенно перестал ориентироваться. Не мог нащупать ни стен, ни дверей. Не забывайте еще вот какую вещь. 3 дня я сидел только на чае, а теперь испытывал сильнейшее психологическое напряжение. И все же я сумел совладать с собой. Обнаружив подъемник для посуды, я сообразил, где нахожусь. Потом мне пришла в голову предательская мысль, что кто-нибудь мог спрятаться, скажем, в угольном сарае. Хотя, подумал я, у этих друзов при всей их образованности нет, к счастью, нашей креольской живости ума, нашей изобретательности. Я снова вернулся в зал, налетел на треножник, который используют друзы-спириты. Совсем как в средние века. Мне представилось, что все люди, изображенные на висящих по стенам картинах, следили за мной взглядом. Вы будете смеяться, но моя сестра не зря всегда называла меня сумасшедшим, сумасшедшим поэтом. Я не позволял себе расслабиться и вскоре обнаружил-таки Абенджалдуна. Просто вытянул руку и тотчас наткнулся на него. Мы без малейшего труда нашли лестницу, которая оказалась гораздо ближе, чем я полагал, и поднялись в секретарскую. По дороге мы не обмолвились ни словом. Я думал о созвездиях. Оставив Абенджалдуна в секретарской, я отправился было на поиски следующего друза. но тут услыхал что-то вроде приглушенного смешка. И впервые у меня закралось сомнение, а не потешаются ли здесь надо мной? И тотчас раздался крик. Я готов был поклясться, что не перепутал знаков зодиака. Но кто знает, может, сначала злость, а потом удивление отвлекли меня? Я никогда не ставлю под сомнение очевидное. Я повернул назад, выставил вперед прут, шагнул в секретарскую и споткнулся обо что-то, лежащее на полу. Я нагнулся, рука моя нащупала волосы. Потом нос, глаза. Машинально я сорвал с лица проклятую повязку. А Бенжалдун лежал на ковре, изо рта у него шла кровавая пена. Тело на ощупь было еще теплым, но уже безжизненным. В комнате кроме нас не оказалось никого. Я глянул на прут, выпавший у меня из рук. Кончик его был окрашен кровью. И тут я понял, что совершил убийство. Конечно, в тот момент, когда мне послышались сначала смех, а потом крик, я сбился, перепутал порядок фигур, моя ошибка стоила жизни человеку. А может, и четырем людям. Я выглянул на галерею и стал кричать. Никто не откликнулся. В ужасе я бросился бежать вглубь дома, в полголоса твердя: «Овен, телец, близнецы, чтобы мир не обрушился». И я в мгновение ока домчался до изгороди. И это при том, что вилла занимает 3/4 квартала. Не случайно Тульида Феррароти любил повторять, что мое будущее — бег на средние дистанции. Но в ту ночь я поставил рекорд по прыжкам в высоту. Я сходу перемахнул через почти 2-метровый забор. Когда я выбирался из канавы и пытался избавиться от бутылочных осколков, не пощадивших меня, я почувствовал, как в горле запершило от дыма. Над виллой клубилось черное облако, плотное, как матрасная шерсть. Я, конечно, долго не тренировался, но тут припустил так, как не бегал и в лучшие свои времена. Добежав до улицы Рассетти, я, оглянувшись, увидел, что небо над виллой сделалось светлым, как 25 мая. Дом ярко пылал. Вот к чему может привести подмена одного знака зодиака другим. От этой мысли у меня пересохло во рту. Я заметил на углу полицейского и рванул в сторону. Потом бродил по каким-то заброшенным местам. Даже стыдно, что такие еще остались в столице. Стыдно за нас, аргентинцев. К тому же меня совершенно извели собаки, ведь стоит одной залаять, как все вокруг подхватывают, и я чуть не оглох от них. Иными словами, в западной части города пешеход не чувствует себя в безопасности, до него совершенно никому нет дела. И вдруг я успокоился, потому что понял, что вышел на улицу Черлони. Какая-то шпана, толпившаяся у лавки, при виде меня стала выкрикивать: «Овен, телец!» и издавать совершенно непристойные звуки. Но я решил не обращать на них внимания и пошел своей дорогой. Представьте только, тут я сообразил, что не прекращаю в полный голос перечислять знаки зодиака. Я снова заблудился. Знаете, те, кто строил эти районы, не имел ни малейшего представления об элементарных законах градостроительства. Улицы превращены здесь в лабиринты. Почему-то мне не пришло в голову воспользоваться каким-нибудь транспортным средством. Пока я добрался до дома, ботинки мои, не выдержав долгих скитаний, стали разваливаться. Уже час утренних мусорщиков. Я валился с ног от усталости. Кажется, у меня даже поднялась температура. Я юркнул в постель, но решил бороться со сном и продолжать перечислять знаки зодиака. В полдень я сообщил, что заболел. И в редакцию, и в санитарное управление. Тут ко мне заглянул сосед, коми-вояжер из Бранката, и буквально силком потащил к себе попробовать тильеринаду. Говорю вам, положа руку на сердце, сначала мне даже полегчало. Мой друг, человек бывалый, увидев, в каком я состоянии, открыл бутылку местного муската. Но мне было не до разговоров, и, сославшись на усталость, я вернулся домой. Весь день я не выходил из квартиры, но я не собирался прожить остаток жизни затворником. Случившееся накануне не выходило у меня из головы, и я попросил консьержку принести мне новости. Едва глянув на спортивную страницу, я отыскал криминальную хронику, и там тотчас увидел фотографию места катастрофы. В 00:23 на вилле Мадзини у доктора Абенжалдуна возник большой пожар. Несмотря на безупречные действия пожарной команды, дом сгорел дотла. Погиб и хозяин, весьма известный представитель сирийско-ливанской общины, один из заслуженных пионеров импорта линолеума в нашу страну. Я застыл от ужаса. Баудиционе, который всегда весьма небрежно ведет свою рубрику, на сей раз допустил кое-какие ошибки. Например, ни словом не упомянул о происходившем на вилле религиозном действии и написал, что в ту ночь гости собрались, чтобы почитать некие записки и переизбрать руководство общины. Незадолго до несчастья виллу покинули сеньоры Джалил, Юсуф и Ибрагим. Они свидетельствуют, что до 24 часов вели дружескую беседу с хозяином. Тот, как всегда, блистал умом, не предчувствуя скорой трагедии, которой суждено было поставить финальную точку в его жизни и обратить в пепел замечательный образец архитектуры, традиционный для западного района столицы. Причины грандиозного пожара расследуются. С того дня я, никогда не бегавший от работы, больше не возвращался ни в редакцию газеты, ни в санитарное управление и совсем пал духом. Два дня спустя меня навестил некий очень любезный господин, якобы для того, чтобы осведомиться о моем участии в покупке швабр для уборки заведений на улице Букарелли. Потом переменил тему и заговорил об иностранных общинах, особо коснувшись сирийско-ливанской. Напоследок он как-то не слишком уверенно пообещал зайти еще разок, но не зашел. Зато на углу появился тот тип, который с величайшими предосторожностями следит за мной. «Я знаю, что вас никто, никакая полиция с толку не собьет. Спасите меня, Дон Исидро, я в отчаянии». «Я не ясновидящий и не соблюдаю постов, чтобы разгадать загадки, но тебе помочь попробую. Только при одном условии, обещай, что будешь слушаться меня во всем». «Все, что скажете, Дон Исидро». «Отлично, теперь же и начнем. Ну-ка, назови по порядку все знаки зодиака». «Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев». «Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы». «Молодец! А теперь скажи их наоборот». Малинари, побледнев, пробормотал. «Нево, Целит». «Ну-ну! Что еще за фокусы? Я тебе велел поменять порядок, а не назвать знаки в разнобой». «Поменять порядок? Вы не поняли меня, Дон Исидро. Это совершенно немыслимо». «Разве? Давай-ка называй. Первый, последний, предпоследний». Малинари, обмирая от ужаса, подчинился. Потом осторожно поглядел по сторонам. «Ну вот, теперь, надеюсь, ты выкинешь из головы все эти глупости и снова отправишься к себе в газету. И не кипятись так». Не проронив ни слова, успокоенный и ошеломленный, Малинари покинул тюрьму. Снаружи его поджидал незнакомец. Через неделю Малинари понял, что больше не в силах откладывать второй визит в исправительную тюрьму. Правда, ему было неловко перед пародией, ведь тот раскусил его, понял, насколько он доверчив при всей своей самонадеянности. Чтобы такой современный человек, как Малинари, дал себя провести фанатикам-чужеземцам, но теперь визиты вежливого господина сделались более частыми и более зловещими. Он говорил уже не только о сирийцах и ливанцах, но и о друзах из Ливана. Его вопросы затрагивали и совсем новые темы, например, запрещение пыток в 1813 году, преимущество электрических стрекал, только что завезенных отделом расследований из Бремена и так далее. И вот в одно дождливое утро Малинари опять двинулся в сторону улицы Умберто I и сел на автобус. Когда он вышел у Палермо, за ним последовал и незнакомец, который не носил больше черных очков, зато обзавелся светлой бородкой. Пароди встретил его, как всегда, холодновато, и, казалось, он всеми силами пытается уклониться от разговора о тайне виллы Мадзини. А заговорил он на излюбленную свою тему, чего может достичь человек, прилично играющий в карты. Он вспомнил Линце Ривароллу, которого огрели стулом по башке в тот самый миг, когда тот извлек из специального кармашка в рукаве второго туза пик, и чтобы проиллюстрировать поведанную только что историю, Пароди вытащил из ящика засаленную колоду, велел Малинари перетасовать карты и разложить на столе рубашками кверху. Потом сказал: «Дружок, вы ведь у нас настоящий колдун. Дайте-ка несчастному старику четверку червей». Малинари пробормотал: «Я никогда не говорил, что я колдун, сеньор. Вы ведь знаете, я навсегда порвал с этими фанатиками». «И порвал, и колоду перетасовал. Вот и дай мне побыстрее четверку червей». «Да не бойся ты, она сама придет тебе в руки». Малинари нерешительно протянул руку, взял какую-то карту и отдал Пароди. Тот взглянул и сказал: Ну, прямо черт, а не человек. Теперь давай мне валета пик. Малинари взял вторую карту и передал Пароди. Теперь семерку треф. Малинари дал ему карту. Ты утомился? Я сам вытащу за тебя последнюю карту, короля червей. Он небрежно схватил какую-то карту и положил рядом с тремя другими. Потом велел Малинари открыть их. Это были король червей, семерка треф, валет пик и четверка червей. «Да не пярь глаза, нет тут никаких чудес», — сказал Пароди. «Среди всех этих карт есть одна крапленая. Ее-то я первый у тебя и попросил. Но ты, разумеется, вытащил и дал мне вовсе не ее. Я велел взять четверку червей, а ты вытянул валета пик. Тогда я попросил валета пик. Ты дал мне семерку треф. Я попросил семерку треф. Ты дал мне короля червей. Я сказал, что ты устал и что я сам отыщу четвертую карту, короля червей. Тут я и выбрал четверку червей, которую легко могу узнать по крапинкам. А Бенжалдун сделал то же самое. Он послал тебя искать друза номер один. Ты привел ему номер два. Он послал тебя за номером два. Ты привел ему номер три. Он послал тебя за номером три. Ты привел ему номер четыре. Он сказал тебе, что сам пойдет за номером четыре, и привел номер один. Первым номером был Ибрагим, его близкий друг, а Бенжалдун не мог не узнать его. Вот что бывает с теми, кого тянет якшаться с чужаками. Ты же сам говорил, что друзы — люди очень замкнутые, недоверчивые, и был прав. А самым недоверчивым из них оказался Абенжалдун, глаза общины. Любому из друзов было бы довольно указать креолу его место. Он же захотел еще и посмеяться над тобой. Он пригласил тебя в воскресенье, но ты же сам говорил мне, что богослужение у них проходит по пятницам. Чтобы сбить тебя с толку, он придумал все эти дурацкие условия. 3 дня пить один только чай и учить бристольский альманах. К тому же тебе пришлось прошагать несколько куадр. Он разыграл настоящий спектакль с завернутыми в белые одежды друзами и до вершения всего измыслил задание со знаками зодиака. Он от души повеселился, ведь он еще не успел проверить, да никогда и не проверит финансовые отчеты Изидина. Об этих книгах они вели речь, когда ты вошел, а вовсе не о романах и стихах, как ты подумал. Кто знает, чего там накрутил казначей, но рыльце у него видно было в пушку, поэтому он и убил Абенжалдуна и поджег дом, чтобы грехи его не раскрылись. Он простился с вами, пожал каждому руку, чего никогда прежде не делал, дабы остальные уверились, что он уходит, а сам спрятался поблизости, подождал, пока гости покинут дом, ведь всем уже наскучила эта шутка. И когда ты с завязанными глазами и с прутом в руке искал Абенжалдуна, Изидин вернулся в секретарскую. Когда ты привел туда старика, они не могли сдержать смеха, глядя, как ты мечешься с завязанными глазами. Ты собирался идти искать второго друза? А Бенжалдун двинулся следом. Во второй раз ты отыскал бы его же. Таким образом, ты ходил бы на поиски четырежды и всякий раз приводил бы одного и того же человека. И тут казначей нанес Абенжалдуну удар в спину. До тебя донесся крик. Но ты шел назад вслепую, на ощупь, и Изидин успел скрыться, прежде подпалив книги. Потом, чтобы окончательно замести следы, он поджег и дом. Конец рассказа.